Минская икона Пресвятой Богородицы. Минская икона Пресвятой Богородицы была вывезена святым равноапостольным князем Владимиром из Корсуни и поставлена в Киевской Десятинной церкви. В 1500 году, во время взятия Киева ханом Менглигереем, один татарин, содрав с иконы ризу и украшение, бросил ее в Днепр. Через некоторое время она оказалась плывущей по реке Свислочи. Приставшую к берегу икону, окруженную необычайным светом, торжественно перенесли в церковь в честь Рождества Пресвятой Богородицы, находившуюся в замке минских удельных князей.